Я тоже буду на площади. Но мы, скорее всего, не увидимся. Когда все закончится, садитесь в свой Пассат и приезжайте к маяку. Фиксировать ваши передвижения уже будет некому и незачем. «Вы так уверены, что нам все удастся?» — спросил я. Он усмехнулся. «Знаете, Сережа, что нужно, чтобы достичь успеха?» «Ну, много чего. Да, много чего. Даже очень много. Но самое главное — верить в успех». Он кивнул мне и скрылся в темноте мола. А я побрел к освещенному зданию пароходства, мимо стоявших на рейде и у причалов судов, обозначенных клотиковыми огнями и чуть выгнутыми световыми линиями иллюминаторов. И только одно понимал: что мне этот человек прикажет, то я и сделаю, без мига промедления. Сначала сделаю, а потом уж, если будет возможность, попрошу объяснений. Потому что я ему верил. Почему? А чем, собственно, вера отличается от доверия? Тем, что в вере вопроса «почему» нет. Часть шестая. Рано утром я проснулся от шквальных ударов дождя по просторным стеклам моего номера. Светало. Еще не были погашены уличные фонари. Деревья и кусты внизу пригибались едва ли не к самой земле от порывов ветра. Мой номер на 12-м этаже Вислы напоминал капитанскую рубку судна, попавшего в 8-бальный шторм. Первым моим чувством было облегчение. При такой погоде не будет никакого митинга и, следовательно, ничего не будет. Но следующая мысль была неприятнее. Они все равно что-то предпримут. А до дня выборов оставалось слишком мало времени. И мы не могли рассчитывать, что сумеем проникнуть в их планы. Сейчас ситуация была остро критическая, но, в общем, понятная. А какая сложится в другом варианте? Но мои опасения оказались напрасными. К полудню шквальные порывы шторма стихли, прекратился дождь, потом с Балтики потянуло довольно сильным, но ровным и даже не слишком холодным ветром. А к 2 часам дня, когда начался митинг, на площади Свободной России вообще посветлело, словно бы вернулось ведро, об окончании которого так сожалел вчерашний милицейский сержант. Должен признаться, что я недооценил гражданского энтузиазма демократически настроенных жителей города К. Людей было, конечно, не столько, как на митингах Антонюка, и вовсе уж не 15 тысяч, как 7 ноября на площади Победы. Но человек 300-400 набралось. Вся площадка вокруг трибуны была заполнена, и, как я вчера и вычислил, все сжались к правой части трибуны, не желая подставляться ветру, тянувшему из прорана. Появление губернатора Хомутова в окружении целой свиты приближенных встретили аплодисментами. По команде Эдуарда Чемоданова, руководившего, как я и предполагал, съемками, оператор снял проход губернатора по аллейке от подъезда бывшего обкома к трибуне, потом сделал несколько планов толпы, приветствующей своего избранника или кумира, не знаю уж, как лучше сказать. В кадр случайно попал и я. Пришлось поулыбаться и поаплодировать, хотя мне было не до улыбок и тем более не до аплодисментов. Все мои ребята были еще вчера поздним вечером соответствующим образом проинструктированы. С Мухой и Боцманом было вообще просто. Я позвонил в пансионат «Европа», мы встретились и немного покатались по городу на их «Хонде», которую я для них купил, проверив, естественно, на предмет жучков и прочих насекомых. Встретиться с артистом было, понятное дело, сложнее, но мы все же пересеклись в пригородной электричке и сумели спокойно поговорить. Вид артиста, когда он появился на митинге, мне, честно сказать, не очень понравился. Я и сам со своим фингалом, прикрытым черной вязаной шапочкой и темными очками, и близко не напоминал Бельмондо, как и любого другого киногероя, но артист... Хорошо поддатенький, молодой мужичонка, одетый прилично, хоть и далеко не в фирму, улыбчивый, благожелательный, цеплючий, как репейник. Когда я говорю «поддатенький», я вовсе не имею в виду пьяный. Тех, кто под эту категорию попадал, отсеивали люди майора Кривошеева еще на подходах к площади. Нет, артист был совсем не пьяный. Ну, принял на грудь граммов несколько. Торжественный день, почему нет? Поговорить хочется, пообщаться. Вот он и общался. Сначала прилип к оператору и попросил его снять на память для всемирной истории. Даже прокричал довольно натурально: «Да здравствует демократическая Россия!»